партизанам отдадим. Он им больше нужен. Александр Петрович вдруг почувствовал, как устал от этого трудного и опасного пути. Что ж, надо так надо. Он покорно вышел из хаты, унося в сердце сожаление и радость. А через несколько минут в хате собралась пятерка бондаря: Югина, Марта, Василь Карпец и Мирон Петрович Педопригора. Осторожности ради, бондарь разбил братьев по разным пятеркам. Все эти дни Иван Тимофеевич ходил как именинник. Разговаривал весело, в хате зазвучал его раскатистый смех. Марика сперва подумала, не попивает ли муж тайком от нее, но, проверив свои бутылки, решила, что дело не в этом. Не водка его веселит, значит, что-то хорошее происходит на свете. И она тоже повеселела. От соседей она услыхала, что Москва Гитлером вовсе не взята. Обрадованная бондариха, запыхавшись, вбежала в хату и, сверкая глазами, возвестила волнующую новость. «Иван, фашисты увязли под Москвой!» «Правда? Где ты слыхала?» Иван хотел сделать удивленное лицо, но невольно рассмеялся. «Все село говорит. Ты бы пошел, послушал?» «Да уж как не пойти? Раз все говорят, стало быть, что-то есть?» Согласился бондарь и опять рассмеялся. Марика внимательно посмотрела на мужа, задумалась, а когда тот вышел, принялась шарить во всех углах. Зимний день, рассеивая тучи, уходил вслед за солнцем. Иван во дворе рубил дрова. Стук его топора доносился в хату, где Марика возилась у печи. В больших чугунах закипела вода и почерневшая картошка, на загнетке в макитре попискивало гречишное тесто. Все было обычно, буднично. И все же бондареху не оставляло беспокойства. Марийка выглянула в окно и обомлела. По улице бежали полицаи. Они ворвались во двор, набросились на Ивана. Женщина вскрикнула и отпрянула от окна, потом засуетилась около шестка. Когда Ивана Тимофеевича без шапки, растрепанного, вводили в комнату, бондариха неподвижно стояла у притолки. — Чего дорогу загородила? — раскорячилась в дверях, — заорал, оттолкнув ее старший полицай. Вся хата наполнилась грохотом, топотом, грубыми голосами. Полицаи швыряли вещи из угла в угол. Из-под кровати достали патефон. «Где пластинки?» — спросил старшой. «Вот они», — ответил другой полицай и с силой бросил на пол стопку пластинок. Нежные обломки пластмассы захрустели под тяжелыми сапогами. Наконец добрались и до тайничка между лежанкой и русской печью. Калистрат Данько вытащил оттуда кулек сортового зерна и чемоданчик для патефонных пластинок. Бондарь презрительно глянул на полицаев и шагнул к жене. Хотелось перед арестом проститься. Но тут Данила с силой открыл чемоданчик, и каково же было удивление бондаря, когда оказалось, что чемоданчик пуст. Перевернув все вверх дном, полицаи ушли, захватив обнаруженную бутылку наливки. Удивленный хозяин направился к тайничку. «Не ищи», — сказала Марийка. «Приемник твой в чугуне варится». Она показала на печь. На глазах ее дрожали слезы. Глава 45. В один день с Побужья и Синявщины вернулись Гоглидзе и Тур. Начальник разведки, хрустя промерзшей одеждой и обрывая с усов и бровей сосульки, простуженным голосом сообщил, что гитлеровцы готовят налет на городище. «Хотят дать нам полтавский бой», — «Только мы не шведы», — говорил он, держась рукой за горло. Ему было больно глотать. «Мы не шведы», — задумчиво повторил Дмитро. «И какая же на нас сила идет? По сведениям райкома и нашей разведки, около 200 гитлеровцев». «Немало». «Танки есть?» — спросил Созинов, облокотясь на развернутую кодированную карту. «Два средних. Это хуже». «Заманим поглубже в лес?» — обратился он к Дмитру. «Обязательно. Надо заминировать все места, где могут прорваться танки». Отряд начал готовиться к защите уже после первых налетов на железную дорогу. Труд минеров положил начало разработанному плану обороны. Дальше пошли земляные работы. Партизаны неохотно взялись за ломы и лопаты, но слово и пример коммунистов и комсомольцев сделали свое дело. Две кривые линии окопов, мастерски замаскированные снегом, защищали теперь лагерь со стороны леса. Все бойцы заранее знали свои места на случай боя. Дважды, днем и на рассвете, была объявлена в лагере боевая тревога, и партизаны бросались в лесные траншеи. Дмитро думал зайти к минерам, но в это время вбежал в землянку веселый и стремительный тур, окутанный сизыми клубами морозного воздуха. Комиссар с несколькими бойцами только что вернулся из Синявы. По возбужденному виду, всегда сдержанного тура, сразу можно было догадаться, что случилось что-то необычное. Лицо его светилось внутренним огнем. Он обнял Созинова и Дмитра. «Наши войска прорвали фронт под Москвой, перешли в наступление, гонят врага на запад, гонят врага! Правда? Это же праздник! Товарищ комиссар, расскажите подробно, как ты узнал? Нашел листовку, сброшенную нашим летчиком. А что нам Павло Михайлович передал? Что? Несколько номеров правды». Созвали митинг. После речей бойцы долго не расходились. Далекий радостный свет первой великой победы озарил их сердца. И предстоящее наступление врага на городище не казалось уже страшным. Москва-матушка показала себя. На то она и Москва, сердце наше. «Так, значит, полтавский бой будет?» — снова переспросил Дмитро, начальника разведки. «Нет, товарищ командир, теперь будет разгром карателей на Буге. Операция, конечно, по меньшим масштабам, чем московская, но хорошая операция». На другой день дозоры, пропускавшие в лес вражескую разведку, сообщили, что с севера приближаются танки, за ними пехота. Еще не доходя до опушки, служившей рубежом опорного пункта партизан, Дмитро услышал рев машин, потом увидел в просветы между деревьями тупорылые танки. Они, переваливаясь, ползли по лесу, из-под трак взлетала снежная пыль. Вот машины въехали в молодой лесок, сломанные изувеченные деревья расступились двумя волнами и в корчах повалились на землю. Последний ини поднялся над ними, и новая дорога, усланная недожитой жизнью, зачернело обломками. По лесу ударили пушки, пулеметы, и сразу все вокруг наполнилось нестерпимым скрежетом, шипением и треском. Снег почернел и задымился, в кусты тяжело шлепались осколки, и свежие воронки были до странности похожи на аккуратную раскорчевку, над которой поднимается весенний дымок. «Прет, гад, как бешеный!» — в бессильной ярости думал Дмитро. За танками, растянутым полукольцом, бежали по снегу пехотинцы, стремясь охватить подступы к высоким склонам городища. На белом снегу фашисты казались игрушечными. «Надеются, что мы болотами не проскочим. Должно быть, хорошо местность разведали. Дмитро не спускал глаз с танков и звеньев в черной змеящейся цепи. Вот одна часть цепи задержалась, сбилась в кучу. Это каратели наскочили на убитых партизанами в чаще разведчиков. Дмитро передал через связного Созинову, чтобы тот передвинул свой отряд, предназначенный для окружения противника, подальше, на правый фланг.